И снова будут письма. Лавров как-то сказал мне, что когда ты берешь в руки перо, ты становишься совсем другим человеком. Я запомнила, потому что это тоже было в Казани. Да, а ты не становишься. Он сказал тогда, у нас все не ладится, потому что мы никак не можем вглядеться друг в друга. Это правда. У нас не хватало времени. Еще бы, ты всегда торопился. Теперь пришла твоя очередь. Это совсем другое. Я к мужу, а ты торопился к себе. Мне всю жизнь приходилось ждать. Я ждала, ждала, ждала. Потом были встречи, которые были не встречи. И снова разлука. О разлуках я могла бы, кажется, написать целую книгу. Они ведь очень разные. Замораживающие, когда вспоминались только эти не встречи. Бабьи, когда смертельно хотелось, чтобы ты был здесь, рядом, как сейчас, сию минуту. Похоронные, когда совсем навсегда теряешь надежду. В Ялте разлука была как во сне, от которого никак не можешь проснуться. Но после встречи с Вардгесом Яковлевичем я очнулась и снова стала ждать, ждать, ждать. А потом из Стамбула написала, что больше не любишь. Да. Я встретила Алексея, и оказалось, что я ему очень нужна. Я его пожалела. А ведь пожалеть — это и значит полюбить. Деревенские бабы так и говорят, но его жалеет, значит, любит. И потом у меня никогда не было дома. А это был какой ни на есть, а все-таки дом. Дом — это ведь не хозяйство, не совместное квартирование, как ты говорил, даже не дети. Дом — это когда друг от друга ничего не скрывают. Ведь сегодня у нас с тобой дом. Наконец. Да. Мне всегда казалось, что ты от меня что-то скрываешь, и невольно думалось, это то, что должно оттолкнуть его от меня. А тот же Лавров однажды рассказал мне, что ты куда-то ехал с матерью, еще гимназистом, и она заболела в дороге, и ты всю ночь держал ее на руках. В письме, которое я оставила тебе в Казани, я написала, что ты принадлежишь им, а не мне, и что так будет всегда. Ну, а как Лавров? Он был влюблен в тебя. Я догадывалась. Он тяжело болел, сыпной тиф в 20-м году, очень тяжелый. Он теперь на моей кафедре в политехническом. Мы видимся, переписываемся, жена, дети. Да. Ах, как мне все мешало. Как мне все мешало в Казани. И как запомнилось. Странно, ведь это было очень давно. Вчера. Девочки кроили кальсоны, а на окне в столовой стоял пенэкспеллер от ломоты и ревматизма. Твой брат все время молчал за обедом, а потом сказал о купцах, подлецы первой гильдии. В тот день, может, помнишь, я купила книгу Морозова об апокалипсисе. Так и вожу ее повсюду с собой, часто читаю. Там что-то наше. На вокзале газетчики кричали «Родянка, Родянка!». Татарин стоял на коленях в углу и молился, кланялся. Она плакала. Корновский поцеловал ее. И Дмитрий мешал. Ведь он ждал меня в Петрограде. Все хотели жениться на мне, кроме тебя. В Казани у тебя была Марина, теперь Надя Медведева. Она красивая, приятная и любит тебя. Кажется, да. Они долго молчали. «Значит, вернешься?» — спросил Корновский. «К тебе?» «К себе. Это значит, ко мне». «И снова будут смотрены?» — Корновский засмеялся. «Когда я уезжала из Казани, мне казалось, что все у меня там. Не знаю где, в Париже. Теперь у меня все в Москве. А здесь только я. Немного. Значит, вернуться? Да. Как? Еще не знаю. Я снова приеду.